дальше примонтажей исправим все равно. Теперь глаза в расходе, но так и даже шире. Вас напугал он тот маньяк. А вы рукой взмахните, как будто у вас наш. Потом компьютер нарисует ништяк. Когда увидит зритель, как танец лидер, забудет, как его зовут. Когда в цифру в кредите заметят на бит, но нахвалятся будет Голливуд. Но как идет реклама, просчитан ли до конца успех? Подкуплен критик, отлично, теперь пометим кадры, где будет раздаваться смех. Картину за картиной, шедевр за шедевром, научились выпускать давно. И раз продюсер, наш зритель, оператор, режиссер, вот все мы знаем, что все это не то. Когда увидит зритель, как тайный ветвитя, забудет, как его зовут. Oscar goes to...